Глава 28. Безликие. Тора не щадила никого, ни меня, ни лошадей. Она пустила в галоп обеих лошадей, и свою, и как-то дотянувшись и хлопнув по шее, и мою тоже, не обращая никакого внимания на то, что я едва держался в седле, и даже на то, что я едва дышал. Как я не упал за несколько вечностей скоростного галопа, я так и не понял. Все, на что меня хватило, это распластаться в седле, ухватиться за шею лошади, стараясь не задушить ее, сжать раздувающиеся от дыхания бока ногами и просто пытаться дышать. Проклятый черный порошок никак не хотел покидать легкие. Любая попытка глубоко и быстро вдохнуть вызывала только новый приступ судорожного сухого кашля, как будто при пневмонии. Дорожная пыль из-под копыт лошади, скачущей впереди Торы, только усугубляла это состояние, заодно попадая в глаза, что практически лишило меня зрения. Несколько раз я пытался одной рукой протереть глаза, едва-едва цепляясь за лошадь второй, свободной, но когда на третий раз чуть не рухнул, плюнул на это дело и просто надеялся, что умная зверюга пойдет следом за Торой, а не заведет меня в какую-то чащу, в которой я и пропаду. Когда Тора, несколько раз подряд прямо на скаку пристав в стременах и нервно оглянувшись, натянула поводья и остановила коня, умудрившись при этом тормознуть и моего тоже, я смог только сползти с седла и подставить руки, чтобы не рухнуть плашмя. Перевернувшись на спину, я закрыл глаза и принялся мелко и часто дышать, пытаясь, наконец, избавить свои легкие от пыли и от той, и от другой. Судя по звукам, Тора спешилась тоже и быстро обошла вокруг меня. Наверное, что-то проверяла. Потом, наконец, успокоилась и присела рядом. «Сколько мы проехали?» С паузой на вдох спросил я. «Пару квадр». «Стало быть, 8 километров. Квадра у них — это почти что 4 километра. Ну, на вид, по крайней мере». «Кошмар. Оказалось, что 1000 отмахали без перерыва». Я открыл слезящиеся глаза и попытался протереть их от пыли. Ни хрена не вышло. «Подожди», — тихо сказала Тора и исчезла. Вернулась она через минуту, держа в руках одну из запасных фляг с водой. Помогла мне сесть и подлила на руки, чтобы я мог нормально умыться. «Что за дрянь такую?» — фыркал я в перерывах между умываниями. «Они там раскидали». «Не знаю. Я вообще мало чего знаю о том, как действуют безликие. Вообще мало кто знает. Они свои тайны не раскрывают». «Ну, логично. На то они и тайны», — хмыкнул я и, бросив умываться, приложился к фляге, чтобы смыть пыль еще и изо рта. «Все, что могу сказать, эта пыль здорово повлияла на вас обоих». Тора отобрала у меня флягу. «Не пей много. После такой скачки может плохо стать». «Повлияло, мягко сказано», — фыркнул я и, жестом попросив у Торы полить еще немного на руки, еще раз брызнул себе в лицо, чисто освежиться. «Я там чуть не сдох, как будто и прита нюхнул. А, ты не знаешь, что это такое». «А гвардеец замедлился», — кивнула Тора. «Стал как черепаха. Даже я бы от него убежала при таком раскладе». «Голос у тебя такой, как будто тебя это беспокоит». Я утер висящую на носу каплю и поискал глазами, чем бы вытереть лицо. Ничего подходящего рядом не было, так что я схватился за подол своей рубашки и потянул его к лицу. «Беспокоит», — медленно ответила Тора. «Ведь если у них есть средство, которое они без сомнения применили против гвардейца, значит, это средство они целенаправленно разрабатывали против гвардейцев. Вопрос, зачем оно им?» «По-моему, намного важнее другой вопрос. Зачем они вообще нам, не знаю, помогали или, наоборот, помешали? Я затрудняюсь ответить на этот вопрос». Вытереться подолом не получалось. Натуральная, без примеси всякой синтетики, ткань отказывалась тянуться, а без этого я не доставал до лица. Плюнув на эту гиблую затею, я ухватился за подол и стянул рубашку через голову, наконец-то использовав ее как полотенце. «Даже не знаю», — задумчиво ответила Тора. «Хочется думать, что они нам помогали. Но с чего бы? Можно думать, что они пытались нам помешать. И это был бы логичный вывод, ведь уничтожение демонов — это как раз их специализация. Но тогда почему не преследовали? В принципе, есть еще и третий вариант. Они просто решили кинуть в вас этой своей пылью и посмотреть, что будет. Но это, честно говоря, не в духе безликих. Они всегда все делают наверняка». «Все когда-то бывает в первый раз». Я пожал плечами, развернулся, кинул рубашку на траву и лег на нее, заложив руки за голову и скосив глаза на Тору. «Не в их случае. Волшебница сорвала травинку и задумчиво крутила ее в руках. «Безликие. У них очень закостенелое мировоззрение, очень простое. Оно базируется на ритуалах и традициях, которые они чтят пуще своей жизни. Они никогда не сделают чего-то наобум. Это просто противоречит их видению мира. При этом, наоборот, в критической ситуации, когда каждый момент на счету, они будут тратить время на глупые ритуалы, если они подразумеваются их учением». «Это ты сейчас о чем?» «Не знаю, как объяснить». Тора завязала на травинке узелок. «Ну вот, допустим, травинка. Представь, что ее заколдовали как Энчин, и как только она коснется земли, ее магия высвободится. Я и ты просто бросили бы травинку тогда, когда понадобится, на землю, как есть. А вот безликие, если в их учении есть отдельная часть, содержащая эту самую травинку, и эта часть содержит в себе указание в обязательном порядке развязать узел, прежде чем эту травинку кидать, то они обязательно его развяжут, даже если после этого не успеют ее кинуть. Даже если они будут понимать, что не успеют ее кинуть». Я хмыкнул. «Кое-кого они мне напоминают. А с собой они случаем не кончают особо извращенным способом, когда считают, что посрамлена их честь?» «Нет», — усмехнулась Тора. «С честью у них вообще все негладко. Безликие — это самые бесчестные люди, которых только можно встретить в нашем мире. Обман, запутывание, сокрытие — это им дается мастерски. Говорят даже, что безликого не увидишь, пока он сам не захочет показаться. И еще, что от безликого ты увидишь только то, что он сам захочет тебе показать». «Тогда они напоминают», — вздохнул я. «Тогда я ошибся». «А кого напоминали?» Тора отбросила травинку и перевела на меня взгляд. И внезапно скрикнула, дернулась, прижала руки к щекам. «Что?» Я быстро сел, крутя головой по сторонам и едва сдерживая рвущийся наружу кашель. «Где?» Тора упала на четвереньки и слегка отползла от меня, словно я заразный. Глаза ее все так же были по 5 рублей. Ладно, хоть не кричала. «Да что?» — не понимал я. «Объясни, я ничего не вижу!» Тора протянула руку и развернула ладонью ко мне. Мгновенное помутнение, и ладонь ее видоизменилась и стала как зеркало, мутное и неровное, но позволяющее что-то в нем разглядеть. И в этом зеркале я увидел, что по моей шее, заходя на грудь и пропадая в толще кожи, тянутся 2 толстых красно-белых веревки, как будто вздувшиеся и загноившиеся артерии. За мою жизнь мне несколько раз лечили зубы с местной анестезией. Много раз зашивали раны, естественно, без анестезии вообще. Точно так же, на живую, пару раз вправляли вывихи. Объединяло все эти случаи одно. Я был в сознании и понимал, следствием чего стали травмы, и примерно представлял себе, что сейчас будет происходить. Наверное, именно это и помогло мне не удариться в панику при виде непонятных трансформаций собственного тела. Ведь я уже видел эту фактуру, это сочетание цветов, и, конечно же, знал, что стало причиной. Демон! Пользуясь ладошками Торы как зеркалом, я с любопытством ощупал новообразование. На ощупь они были твердыми и теплыми, едва заметно пульсировали, как будто это и правда, сдувшиеся и на добрых 0,5 сантиметра выступившие из-под кожи кровеносные сосуды. Продавить их не получалось. Ощущение возникало сродни тому, что бывает, когда пытаешься пальцем продавить толстый прочный пластик. Как будто вроде и поддается, а на самом деле нет. «Видела такое раньше?» — спросил я у Торы, когда она по моей просьбе осмотрела мою спину и констатировала, что там такого нет. «Такого нет», — Тора мотнула головой. «Похоже, я видела. Такое нет». «А что отличается?» «Цвет». Тора села рядом и осторожно поднесла пальцы к моей груди, но в последний момент отдернула, будто от горячего. «Вид». Я начал злиться. «Тогда что общего?» «Расположение, проявление», — тихо ответила Тора, так и держа нервно шевеляющиеся пальцы в 10 сантиметров от моей груди. «Такое происходит с людьми, когда их начинает пожирать демон». «Пожирать?» — не понял я. «Ты имеешь в виду захватывать душу?» «Нет, я не это имею в виду. Если демону не удается захватить душу человека и заставить его убивать, чтобы через кровь жертв вытягивать негативные эмоции, он начинает питаться кровью самого носителя. Для демона это не лучший выбор, потому что так энергии для своего существования они получают намного меньше, чем в первом случае. Но какое-то время перебиться они так способны». «Какое-то время? А что происходит потом?» «Человек иссыхает и превращается в живую мумию. Истощенное тело не способна поддерживать сильный дух, истощенного человека проще сломить и занять его душу. Это демон и делает, превращая человека в одержимого и взамен истощенного тела, делясь с ним частью своей демонической силы. Впрочем, он в любом случае делится с носителем частью своей силы, чтобы тот мог творить бесчинство для своего хозяина-паразита. Что происходит дальше, ты знаешь?» Я вспомнил ночной кошмар, который на меня навел демон и нервно сглотнул. «Да, помню. То есть, получается, подобные проявления демонической формы случаются, когда демон долго голодает?» «Если грубо говорить, то да», — кивнула Тора. «Так, ладно. Но ты сейчас говоришь о демонах, у которых есть носители. А демоны без носителей вообще бывают? Тот же Десан, например. Ты говорила, что он просто шагнул из разрыва пространства. Откуда у него был носитель?» «Демоны бывают разные. Самые слабые демоны представляют собой чуть ли не темный туман, который можно разогнать, просто подув на него. Чем сильнее демон, тем гуще и ощутимее, вещественнее его тело. Сильные демоны способны обходиться без носителей вовсе, потому что они достаточно плотны, чтобы нести разрушение своими собственными руками. Но при этом они все еще имеют способность к захвату носителя. Самые сильные демоны то ли не способны захватывать людей, то ли просто этого не делают, потому что им это не нужно. Они и так более реальны, чем сама реальность, что и позволяет им иметь способности, о которых даже магам остается лишь мечтать. Победить такого демона — это задача, для решения которой требуется каждый раз собирать новый конклав. «А вот я...» — я неопределенно покрутил руками. «Ведь доспехи Десана — это вообще что? Что они из себя представляют? Это тоже демон? Это Десан? Или другой демон? Или что?» «Я не знаю», — вздохнула Тора. «Доспехи Десана — это доспехи Десана. Такая же непознаваемая загадка, как и копье Десана, как и крылья Десана. Обычно в борьбе с демонами применяется метод постепенного развоплощения. Грубо говоря, возврат демона к низшему уровню, уровню тумана, в котором его нетрудно устранить. Для этого используются разные методы для каждого демона, или, вернее, для каждого вида демона свои, но, в общем, сводящиеся к тому, чтобы заставить демона защищаться от чего-то, в защите от чего он слаб, и через это заставить его терять энергию, постепенно развоплощаясь». «Но в случае с Десаном...» — поторопил я. «Но в случае с Десаном вообще был первым в своем роде. Тогда еще никто не умел справляться с демонами. Не было никакой схемы. Ее придумали уже потом, сражаясь с более мелкими и простыми противниками». «Так и...» «И...» — взгляд Торы задумчиво остекленел. «И, по сути, Десана пытались уничтожить все тем же образом, низведя его до низших уровней. Только, наверное, первый конклав не довел работу до конца и остановился на той фазе, когда Десану стало возможно причинить физический вред теми способами, которыми они тогда обладали. Тогда-то они и отделили копье и крылья, лишив его возможности как защищаться, так и скрыться, и каким-то образом очистили изнутри доспехи, полагая, что они, как и в случае с человеком, всего лишь оболочка». «Но это не так?» «Конечно, не так», — вспылила Тора. «Демон — это... не знаю, можно ли его назвать живым существом? Это ошибка мироздания, сгусток нарушений законов физики, который может принимать какой угодно вид, но при этом всегда остается единым. Сильному демону не нужна одежда, броня или оружие. Он все это создает сам из себя. Ну, до тех пор, пока его не уничтожат». «Так, стало быть, Десана не уничтожили?» «Выходит, что так. Потому что обычно уничтоженные демоны исчезают без следа», — кивнула Тора. «Наверное, Конклав и тогда понял, что что-то пошло не так. Но в отсутствии какой-либо информации они решили просто спрятать части демона, чтобы никогда не дать им объединиться. Ни самостоятельно, ни посредством людей, которых он мог бы захватить». «Значит, Десана недоубили», — задумчиво произнес я. «Хотя для меня и моего голоса в голове это и так было очевидно. Выходит, если доспехи сейчас находятся у меня, и я их носитель, Десан опустился до уровня демона, которому требуется живой человек?» «Не думаю», — Тора покачала головой. «Даже если предположить, что Десан выжил, он разделен на три части. Три части единого целого, в том числе и единой личности. Представь себе, что случилось бы с твоей личностью, если бы ею пришлось делиться с еще тремя людьми? Что бы от нее осталось, и насколько это было бы похоже на тебя нынешнего? Думаю, Десан все же мертв. Но в каждой его части хранится отголосок его души, его воспоминания, его характер, его образ мышления и жизни. извращенный, обрезанный, полузадушенный отголосок личности, не способный быть полноценной личностью просто по определению. Поэтому доспехом и нужен человек, чтобы через него стать полноценным. Да, в какой-то степени можно сказать, что Десан опустился на много-много уровней в иерархии демонов. Но с тем же успехом можно сказать, что Десан распался на несколько обрубков демонов уровнем пониже. И это тоже будет правда. Размышления Торы почти слово в слово совпадали с тем, что мне говорил сам демон. А значит, можно ему верить. По крайней мере, в этом плане. «Значит, цвет и вид отличаются, потому что демон во мне неполноценный?» — уточнил я. «Мозг твой неполноценный». «Я не знаю», — вздохнула Тора. «Я правда не знаю. Обычно такие следы, мы их называем вены демона, черного цвета и скользкие на ощупь. Демон через них перехватывает кровоток и начинает питаться кровью. Если человек не сдается и противится демону, их становится все больше и больше, пока каждый кровеносный сосуд в организме не будет поражен. На этой стадии у человека уже нет спасения». «А до этого есть?» «Да. Демонов из людей можно изгонять. Как ни странно, для этого надо, чтобы человек превратился в одержимого. Или, вернее, заставил демона подумать, что человек стал одержим. Накладывается специальное защитное заклинание, которое некоторое время защищает душу человека от захвата демоном, после чего его искусственно заставляют потерять над собой контроль и позволить демону захватить его. Когда это происходит, с демоном делают то, что обычно делают с демонами. Уничтожают уже известным тебе методом. Главное это сделать быстро, пока душа человека под защитой». «А человек не страдает в этот момент? В смысле, физического вреда?» «Страдает, конечно», — поморщилась Тора. «Некоторые даже умирают. Один из сотни примерно. Но все равно все согласны на это, потому что знают, чем грозит отказ». «Ты знаешь эти заклинания? Можешь изгнать?» «Знаю. Не могу. Тут нужно несколько умелых демонологов, а я даже не демонолог. Кроме того, я боюсь, что тебе это не поможет». «И почему же?» «Твой случай особенный настолько, насколько это вообще возможно. Мало того, что ты сам из другого мира, мало того, что ты носитель доспехов самого Десана, мало того, что ты каким-то невероятным образом умудряешься сопротивляться давлению такого мощного демона, так еще и вены демона на тебе проявляются совсем по-другому, нежели на всех остальных. Я совершенно точно уверена, что весь наш совет в полном составе при одном только взгляде на тебя заявит, что действовать обычными методами в твоем стиле — это все равно, что стучать палкой по пчелиному улью. Да, с вероятностью 1 к 10 000 улей окажется пустым, и, расколдовав его, ты полакомишься медом, но, скорее всего, тебя просто закусают пчелы. А учитывая твою ситуацию, пчелы-убийцы с ядом, от которого нет противоядия, в количестве достаточном для уничтожения всего мира». «И что тогда мне остается? – спылил я. «Прямо тут, прямо сейчас выкопать себе новый склеп, лечь туда и самостоятельно закопаться, чтобы сдохнуть в месте, о котором никто не знает и которое никогда не найдет. Нахрена вообще этот твой орден и этот твой совет?» «Как раз именно для того, чтобы придумать, как обойтись без самопогребения», — серьезно кивнула Тора.